Глава 17. Даша. «Чёрт с тобой!» Марат отталкивает меня от себя. Я отползаю к стене, стараясь не показывать страх в глазах. Утираю слезы, пытаясь успокоиться. «Для тебя хотел как лучше», — говорит он, застегивая брюки. «Думаешь, мне трахнуть некого? Покажешь мне заказчика и катись куда хочешь». Подходит ко мне и подает руку. «Вставай!» Несмело тяну руку, и он сам хватает ее и тянет меня вверх. Смотрит в глаза, а потом разворачивается и отходит. Уже у двери останавливается и кидает мне. «Жить будешь в гостевом домике, тебе покажут. Составь список, чего купить надо. Тебе привезут». «Да». Оборачивается, смотрит на меня, нахмурившись. «Не вздумай бежать. Одна попытка, и будешь сидеть в наручниках. Ты мне нужна живая пока». Недовольно фыркаю, складываю руки на груди. «И гонор свой уйми», слышу в ответ. «Общаться будем редко, и в это время веди себя тихо. Не вынуждай меня делать то, что тебе вряд ли понравится. Ты сейчас зависишь от меня». «А ты?» – спрашиваю я. Он морщится недовольно. «Не перебивай. Никогда не перебивай меня, поняла?» Опять смотрит строго. «Я так и так найду заказчика, с тобой или без тебя. Просто с тобой это будет быстрее, но не настолько, чтобы терпеть тебя, а вот ты... Стоит тебя выйти отсюда, и твоя жизнь не продлится долго». «Господи, за что?» — восклицаю я, качая головой. «Может, расплата за грехи?» — усмехается Марат. «Сколько еще машин вы почистили? Надеюсь, никого не убили? Не зыркай на меня так. А знаешь, это даже забавно. Целка-бандитка. Неужели не было желающих трахнуть среди тех отморозков?» «Не твое дело», — прищуриваясь, шиплю я. «Ладно, не суть. Теперь хранить тебе нечего. Как выйдешь отсюда, оторвешься». Я еле сдерживаюсь от того, чтобы не швырнуть в эту самодовольную морду чем-нибудь тяжелым, но просто стискиваю зубы. Еще раз окинув меня высокомерным взглядом, он уходит. Я остаюсь одна. Но ненадолго. Через пару минут в комнату входит какой-то мужик. «Пойдемте», — говорит он мне. «Я покажу, где спать будете». Мы выходим из дома, и меня ведут в домик поменьше, стоящий чуть поодаль. Мужик, открывая дверь, предлагает мне зайти. Потом достает из кармана какую-то карточку. «Вот на этот телефон пришлите список, что купить». И, не попрощавшись, уходит. Слышу щелчок замка. Меня закрывают с той стороны. Я, в свою очередь, тоже закрываю замок. Осматриваюсь. Неплохо. Если бы не та ситуация, из-за которой я оказалась здесь, я бы с удовольствием пожила тут. Падаю на здоровенную кровать и смотрю в потолок, где мигают разными цветами небольшие лампочки. Пытаюсь вспомнить ту единственную встречу с заказчиком. Сейчас это очень важно для меня. Но, оставшись одна, наконец отпускаю себя. Все то время, пока я общалась с Маратом, я держалась, старалась казаться сильной. А сейчас меня просто накрывает, и слезы сами скатываются по вискам. Утыкаюсь в подушку и реву. Моя жизнь сейчас не стоит ни копейки. Там, на свободе, меня ждут, чтобы заставить замолчать навсегда. Но и здесь не лучше. Неизвестно, что сделает Марат, когда получит от меня нужную информацию. Неизвестность. Вот то, что лучше всего характеризует сейчас мое состояние. С этими мыслями не замечаю, как проваливаюсь в сон. Организм настолько устал морально, что я просто вырубаюсь. Будет меня стук в дверь. Даже не стук, а громыхание. Кажется, весь дом сотрясается от ударов. Я сажусь на кровать и поджимаю коленки. А вдруг это пришли за мной? Потом грохот прекращается, и до меня доносится скрежет. Кто-то явно вскрывает замок. Вскакиваю с кровати и бегу к окну. К счастью, дом этот одноэтажный. Распахиваю окно, вылезаю и бегу. Но тут же слышу лай собак. Оборачиваюсь, на меня несутся две здоровые псины. «Мама!» Успеваю крикнуть я и зажмуриться, прежде чем на меня наваливается что-то большое и громко матерящееся. Я падаю, и меня прижимают к земле. Вскоре лай собак затихает. Дышать становится свободнее, но мне уже никто не лежит. Открываю глаза и поворачиваю голову. Взгляд упирается в начищенные ботинки. «Ты совсем с головой не дружишь?» Слышу недовольный голос Марата. «Я же сказал, сидеть ровно и даже не пытаться сбежать!» Аккуратно поднимаюсь, стряхивая себя траву и землю. «Блядь, ты на кого похожа? Ты хоть мылась?» Вспоминаю, что даже не умылась после вчерашнего. По лицу наверняка размазана тушь, а теперь я еще и в грязи. «У меня хотели дверь сломать». Говорю, не обращая внимания на его слова. Я испугалась. «А нахера ты закрылась? Я могу тебя закрывать, поняла?» «А как мне спать, зная, что ко мне могут в любой момент зайти?» Возмущаюсь я. «Да кому ты нужна?» — усмехается он. «Так, ладно, у меня времени нет. Вечером пойдешь на презентацию фильма». «Зачем это?» «Там может быть, кого мы ищем. Будешь внимательно смотреть, я тоже там буду. Но ты будешь не со мной, чтобы не вызывать подозрений. Вот приглашение на твое имя». Протягивает мне карточку. «Ничего себе, что, правда?» Не сдерживаюсь я, увидев приглашение на презентацию фильма с моим любимым актером. «Это я попаду на предпросмотр? Правда? Круто! А Олег там будет?» «Какой еще Олег?» Удивленно смотрит на меня Марат. Показываю ему фотографию актера с приглашения. «Слушай». Марат берет меня за запястье и притягивает к себе. Но потом, как будто вспомнив, что я не совсем чистая, увеличивает расстояние между нами. «Ты пойдешь туда не на Олежика смотреть, поняла? Там, возможно, будет заказчик. Ты его должна разглядеть, а не какого-то богемного пидораса». «Он не такой». Встаю на защиту любимого актера. «Ты про заказчика, поняла?» Злится Марат. «А если он узнает меня?» Я, наконец, как мне кажется, начинаю мыслить здраво. Марат отпускает меня и снисходительно осматривает сверху вниз. «Не узнает. Он тебя как видел? Думаю, не лучше, чем сейчас. После обеда тобой займутся, и не спорь с человеком, поняла? Не зли меня, делай все, что он скажет». Смотрит на часы. «Мне пора, нихера не успеваю с тобой. Вечером встретимся на презентации. Пока сам к тебе не подойду, даже не думай искать меня там». «Больно надо», — фыркаю я. «Надеюсь, смогу провести вечер без твоего навязчивого общества». «Ну и дура», — вздыхает он, качая головой. «Иди в дом, сиди и не рыпайся. А то в следующий раз собаки могут оказаться быстрее охранника».